А когда она теряет голову, она говорит. Боже, как она говорит? Не знаю, как папа это выносит. Слава Богу, я здесь и могу его укрыть. Ведь она будто непогода, словесная буря. Я сказал, знаю, этот ливень обрушился и на меня. Бедненький. Ничего, выживу. Молчание. Я попытался представить себе ее лицо, ее светловолосую головку у себя на груди, ощущение наших тел. Образы никак не приходили. «Ну что ж», — сказала она очень усталым голосом, — «может быть, я что-то могу для тебя сделать дистанционно?» «Спасибо. Наверное, ничего, Алекс. Просто пускай у тебя будут хорошие мысли обо мне. И береги себя. И ты, Линда. Со мной будет все хорошо. Я знаю», — она сказала. «Кажется, я слышу его кашель». «Да, определенно слышу. Надо бежать. Пока». «Пока». Я переоделся в шорты, тенниску и кроссовки и постарался выбегать из себя этот телефонный звонок и те 12 часов, которые ему предшествовали. Вернулся домой как раз, когда садилось солнце, принял душ и облачился в свой потертый желтый купальный халат и резиновые шлепанцы. Когда стемнело, я снова спустился в сад и лучом фонарика прошелся по поверхности воды. Рыбки пребывали в неподвижности, даже свет не разбудил их. Посткоитальное блаженство. Мне показалось, что некоторые грозди икры рассеялись, но несколько осталось, те, что прилепились к стенкам пруда. Я пробыл в саду с четверть часа, когда раздался звонок, но, наконец-то, новости из Сан-Лабрадора. Надо надеяться, мать и дочь сели за стол переговоров. Одним прыжком я взлетел на верхнюю площадку, ворвался в дом и схватил трубку на пятом звонке. «Алло? Алекс?» Знакомый голос. Знакомый, хотя я давно его не слышал. На этот раз образы посыпались, словно карамельки из автомата. «Здравствуй, Робин. Ты как будто запыхался, с тобой все в порядке?» «Нормально. Просто сделал дикий бросок снизу из сада. Надеюсь, я ничему не помешала?» «Нет-нет». «Что случилось?» «Ничего особенного. Просто хотела сказать привет». Мне показалось, что ее голосу недостает бодрости. Но прошло уже немало времени с тех пор, как я был экспертом по чему-либо имевшему к ней отношение. «Привет. Как поживаешь?» «Великолепно. Отделываю гитару для Джоуни Митчелл. Она собирается записывать свой следующий альбом». «Здорово. Много приходится резать вручную, но сложность работы как раз и увлекает. А ты что поделываешь?» «Работаю». «Это хорошо, Алекс». Она сказала то же самое, что и Линда, с точно такими же интонациями. «Протестантская этика или что-то такое во мне?» Я спросил, «как Денис?» «Его уже нет. Сбежал». «Вот как?» «Все нормально, Алекс. Это назревало давно, так что ничего особенного не произошло». «Ладно. Я не пытаюсь строить из себя крутую бабу, Алекс. Не хочу сказать, что мне все нипочем. Было тяжело. В первое время. Пусть даже это происходит по обоюдному согласию, все равно остается некая пустота. Но теперь для меня все уже позади. Это было не так, как... ну, то, что было у нас с ним. Я хочу сказать, было и хорошее, были и свои проблемы, но совсем не так, как у нас с тобой». «Так и должно быть». «Да», — вздохнула она. «Не знаю, будет ли еще когда-нибудь так, как было у нас. Я не пытаюсь тебя обрабатывать, просто говорю, что чувствую». У меня начало саднить веки. Я сказал, «я знаю». «Алекс», — проговорила она сдавленным голосом, «не считай себя обязанным отвечать вообще. Господи, как глупо это звучит. Я так боюсь попасть в дурацкое положение. А в чем дело? Мне правда паршиво сегодня, Алекс. Я бы не отказалась от дружеского участия». Я услышал свой голос, который говорил, «я твой друг, в чем проблема?» Вот и вся твоя железная решимость. Алекс, — сказала она робко, — нельзя ли нам встретиться, чтобы не просто по телефону? Разумеется. Она спросила, у меня или у тебя? И засмеялась слишком громко. Я ответил, я приеду к тебе. Я ехал в Венес словно во сне, припарковался позади мастерской, выходящей фасадом на Пасифик, не обращая внимания на стенные надписи и запахи помойки, на тени и звуки, наполнявшие улочку. Пока я шел к парадной двери, она уже открыла ее, в приглушенном свете поблескивали корпуса станков, сладкий аромат дерева и резкий запах лака доносились из мастерской, смешиваясь с запахом ее духов, который был мне незнаком. Он будил во мне ревность, волнение, предвкушение радости. На ней было длинное до пола кимоно с серо-черным рисунком. К краю подола пристали опилки, изгибы тела под шелком кимоно, тонкие запястья, босые ноги. Ее золотистые каштановые кудри блестящей массой свободно падали на плечи, свежий макияж, следы возраста на лице, которых раньше не было, лицо, похожее очертаниями на сердце. Я так много раз видел его рядом с собой, просыпаясь по утрам. Все еще красивое и такое же знакомое, как утро, но что-то в нем показалось новым, не нанесенным на карту. Путешествие, совершенное без меня. Я почувствовал грусть. Ее темные глаза горели огнем стыда и желания. Она заставила их посмотреть в мои. Ее губа дрогнула, она пожала плечами. Я обнял ее, почувствовал, как она обволокла меня и приросла, будто вторая кожа. Я нашел ее губы и ощутил ее жар, подхватил ее на руки и отнес наверх. Первое, что я ощутил на следующее утро, было смятение, какое-то грустное разочарование, словно головная боль с похмелья, хотя мы и не пили накануне. Первое, что я услышал, было ритмичное шуршание. Снизу доносились неторопливые звуки самбы. В постели рядом со мной пусто, некоторые вещи никогда не меняются. Сев в постели, я заглянул вниз через перила и увидел ее за работой. Она вручную шлифовала сделанную из красной древесины нижнюю деку гитары, закрепленной в тисках с мягкими прокладками. Работала, склонившись над верстаком. На ней был рабочий комбинезон, защитные очки и хирургическая маска. Волосы были связаны в кудрявый пучок. У ног скапливалась древесная стружка, похожая по цвету на горьковатый шоколад. Некоторое время я наблюдал за ней, потом оделся и спустился вниз. Она не слышала меня и продолжала работать, так что мне пришлось встать прямо перед ней, чтобы привлечь ее внимание. Даже тогда она не сразу посмотрела на меня. Ее напряженный взгляд был узко сфокусирован на древесине с великолепным рисунком.